Глава 3. Билет на машину времени. Рассказывает Юрген Витман, Гермес, система Вольф 360, 6 сентября 2681 года. Меня не оставляет постоянное ощущение дежавю. Я чувствую себя героем голографической пьесы или старинного двухмерного фильма о жизни на Земле. Не дать не взять, унесенные ветром, в сочетании с поздним ремарком и охотничьими пасторалями Тургенева. Юрга, административный и деловой центр одноименной провинции, вернее сказать государства, оказалась очень небольшим по меркам Содружества городком. По крайней мере, от военного аэродрома, где приземлился Франц, до отеля, расположенного напротив губернаторского дворца, мы ехали на машине всего 20 минут. Двигатель у джипа оказался карбюраторным, что тоже добавило впечатлений. Немыслимая архаика. Они б еще карету к трапу подали. У нас такие движки давным-давно запрещены по экологическим соображениям. Пользуемся магнитными или термоядерными силовыми установками. Ночной город был плохо освещен. Огни сияли только в правительственном квартале. Дело не только и не столько в экономии электроэнергии, сколько в мерах безопасности. Электромагнитные импульсы звезды Вольф 360 могут спровоцировать аварии на подстанции и, как следствие, пожары. «Так что же?» – спросил я у Вадима, сидевшего за рулем. «Развитие высоких технологий на Гермесе абсолютно невозможно? Вы так и живете в 19 веке? Никакого прогресса?» «Есть прогресс, есть», – отозвался гер-лейтенант. «Одна беда. Производство хай-тек обходится слишком дорого. Технике требуется сложная защита от воздействия звезды. Обеспечивается только армия, системы связи и телекоммуникации. Всем остальным навороченные ПМК или наноимплантанты попросту не нужны. Привыкли обходиться без них. Влезай, приехали. Жить будешь со всеми возможными удобствами». В свете оранжевых фонарей я рассмотрел стоявший посреди обширной площади памятник. Конная статуя одного из русских царей. Прямо напротив – ажурная решетка, за ней небольшой парк и старинный особняк. Кажется, этот стиль называется модерн. Справа и слева от гостиницы – желто-белые здания с колоннами. Судя по имперским орлам на фасадах, что-то государственно-бюрократическое. Выглядит довольно странно. Теоретически, планета в состав Российско-Германского Союза не входит. Но атрибуты монархии сохранены. Отель назывался непонятно. Над шикарным парадным подъездом мерцали золотом буквы «Англетер». Именно так, с ненужным и устаревшим еще 700 лет назад значком «Твердый знак». Вадим пояснил, что на Гермесе ретро-стиль ценился всегда, так что на бесчисленные архаизмы можно не обращать внимания. Холл на первом этаже освещался, поразительно, свечами, установленными в разляпистых канделябрах. Электрическая лампа горела только за стойкой администратора. Плюшевые диваны, похожие на пальмы незнакомые растения, едва различимый аромат воска, цветы в пышных фарфоровых вазах. Словом, седая древность. Мой сопровождающий обменялся парой слов с портье. Нас тут ждали. И указал в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Выдал ключ, обычный, не электронный, с круглым брелоком. «Ого!» – присвистнул я, когда дверь номера распахнулась и зажегся свет. «Похоже, гостям разрешалось пользоваться электричеством без ограничений. Королевский люкс, не иначе. И все бесплатно?» «Расслабься. Фондов пока хватает», – фыркнул Вадим. «Гостиная, спальня, библиотека, ванная. Сам разберешься. Автоповар не предусмотрен. Если потребуется вызвать обслуживающий персонал или заказать ужин, позвони портье по телефону. Номер простой. 3-0». «Хочешь сказать, что еда готовится?» «Да, в ресторане отеля. Старым прадедовским методом. Теперь смотри сюда». Вадим выложил на огромный, под малиновым сукном письменный стол тонкую папку с бумагами. «Нет никакого смысла скрывать то, что ты прибыл оттуда», – он указал пальцем на потолок. Тебя расколет любой уличный мальчишка только благодаря выговору и полному незнанию наших реалий. Ничего страшного. Визитеры с планет Содружества отнюдь не являются чересчур шокирующей экзотикой. Легенда простейшая. Ты тот, кто есть на самом деле. Юрген Витман, специалист по общению с ИР. Врать совершенно незачем. Не беспокойся. На агентуру конкурирующих контор на Гермесе нарваться невозможно. Если спросят, что здесь делаешь, ответ простой. Консультируешь военных на базе Борисполь. Никаких подробностей. Не ваше собачье дело, и все тут. Вот общегражданский паспорт с губернаторской визой и разрешением находиться на планете. Действителен не только в Юрге, но и у соседей в Квебеке. Носить с собой обязательно. У меня на руках оказалась зеленая книжечка с гербами России и Германии. Пропуск на базу, внутренний пропуск в зону А, свидетельство о регистрации в миграционном управлении, продолжал перечислять Вадим. ПМК военного образца. Он отлично работает даже в наших условиях. Я всегда смогу отследить твое местонахождение. Не беспокойся. Твою личную свободу никто не собирается ограничивать. Даже если очень захочешь сбежать, выбраться с планеты невозможно. А это что такое? Я указал на пачку сине-бело-фиолетовых бумажек, перехваченную пластиковой лентой. То есть как что? Деньги? Тебе ведь захочется посидеть в кафе, сходить в театр или кинематограф. Тут много. 5000. Если не будешь шиковать, хватит надолго. Я озадаченно вытянул пахнущий типографской краской листок, с которого на меня таращился император Николай I. Надпись над окруженным замысловатым виньетками портретом гласила: «Государственный банк Российской империи, Юргинский филиал». И ниже: «50 рублей, образец 2286 года». Обалдеть! Забудь про электронные платежи. На Гермесе только наличный расчет. Так. Сейчас половина четвертого ночи. Я поехал в Борисполь. Встретимся завтра после полудня. Свяжусь с тобой по ПМК. А что мне делать утром? Озадачился я. Хочешь спи, хочешь читай. Книг в номере предостаточно. Проснешься, можешь сходить погулять по городу. Одежды в гардеробе достаточно. Вся твоего размера. Выберешь. Пока. Дверь захлопнулась. Недоверчиво хмыкнув, я тщательно обследовал свое новое жилище. Потрясало обилие деревянной мебели. Ну и расточительство. Натуральных тканей и всяко разных очаровательных мелочей наподобие малахитовой пепельницы, механических. Часов на мраморной каминной полке и пушистого купального халата в сверкающей хрусталем и зеркалами огромной ванной комнате. Что характерно, никаких привычных устройств вроде ультразвукового душа. Вообще никакой электронной техники, за исключением здоровенного ящика, который я не без труда идентифицировал как ламповый телевизор. Куда я попал, спрашивается. А еще говорят, будто путешествия во времени невозможны. Ужин доставили по первому требованию. Ровно через 10 минут после моего звонка партия. Картофель, нежнейшая свинина, салат, красное вино, мороженое. Все натуральное, а не рециркулированное, как у нас на Викинге. Подчинившись инстинкту, я сунул коридорному 50-рублевую бумажку. И, судя по ошеломленной улыбке на его лице, перестарался. Я ведь не знаю, много это или мало. К телевизору я подходить побоялся, опасаясь, что не сумею управиться с этим мастодонтом. Зато обследовал книжные шкафы в библиотеке, она же столовая. Взял наугад цветастое издание какого-то давно забытого старинного фантаста с глуповатым названием «Прыгнуть в пропасть» и погрузился в изучение инфантильно-наивных измышлизмов о радужном будущем человеческой цивилизации. Так и заснул в кресле, хотя меня ожидала пышная кровать под балдахином и с шелковым бельем. Снились почему-то земные динозавры, разгуливающие по коридорам, ставший почти родной БСФ «Викинг». «Доброе утро, Гер Витман!» Темно-коричневые с золотой вышивкой шторы раздвинулись, и мне в лицо ударил яркий солнечный свет. «Сейчас половина девятого по меридиану Юрги. продолжал журчать низкий женский голос. «Я позволила себе сервировать утренний кофе, не дожидаясь ваших распоряжений». Продрав глаза, я огляделся. «Точно. На столе исходит паром начищенный кофейник, горячие булочки с маслом, яичница и розовая ветчина, миниатюрные пирожные. Повторяю, сказка». Обладательница красивого баритона оказалась начинающей полнеть госпожой пожилого возраста в длинном темном платье, белоснежном передничке, чепчике и очках. «Очки», — отметил я очередную нелепость. «Значит, у них не делают корректирующие операции, и уж тем более не используют нанотехнику». «Я ваша горничная, Гера Витман», — сказала тетушка на безукоризненном немецком с тем же древним акцентом, какой замечался у И.Р. Франца Иосифа. «Господин директор счел, что вам будет проще и приятнее общаться с соотечественницей, чем с русским персоналом. Меня зовут фрау Бок. После завтрака прикажете приготовить ванну?» «Приготовить?» — я наморщил лоб. «Зачем? Я сам». «Вам совершенно не стоит беспокоиться. Это входит в мои прямые обязанности». Фрау Бок решительно пресекла поползновение к мятежу. «Кроме того, гостям отеля, прибывшим из дальнего космоса, уделяется особое внимание». «Ладно», — обреченно выдавил я, — «делайте так, как считаете нужным». «Очень хорошо, Гер Витман. Позвольте пожелать вам приятного аппетита. Кстати, спальную комнату будущим вечером вы сможете найти, если откроете вот ту дверь». С тем фрау Бок величественно уплыла в сторону коридора. И вскоре я расслышал шум воды, водопадом обрушивающейся в белоснежную раковину, больше напоминавшую бассейн, чем простую ванну. Впрочем, отчего я смущаюсь? Раз в жизни выпала возможность пожить в роскошнейшем отеле, будем пользоваться сервисом по полной программе. Надеюсь, стоимость услуг не вычтут из моего жалования. Фон Шрат явно не станет опускаться до таких мелочей. «Позвольте узнать, а что это за листы возлежат справа от столового прибора?» Я обомлел. «Да неужели?» «Настоящая газета?» «Точнее, целых три. Ведомости и коммерческий вестник на русском языке и Диное Блат на немецком. Известие канцелярии генерал-губернатора некой германской автономии континента Юрга. Я мгновенно позабыл о завтраке и вцепился в похрустывающую бумагу. Интересно ведь? Как и предполагалось, по-немецки здесь пишут в соответствии с правилами, принятыми до катастрофы. В содружестве язык модифицировался. Изменились правила. Появилось множество новых понятий. Знаменитые германские сложные слова постепенно вымерли. Я невольно запнулся, когда увидел в статье о военных учениях на севере чудовищное словечко «Mannschaft Transportwagen», всего-навсего обозначающая обычную бронемашину. С этих свежепрочитанных страниц вновь пахнуло чем-то очень далеким, забытым и почти исчезнувшим. Что пишут? «Полномочный представитель неизвестного мне эмирата Эль-Азир отозван из Квебека в связи с истечением срока полномочий. Межрелигиозный конфликт в Ганьоне, тоже Квебек. Местные жители, католики, выступили против строительства мечети для эмигрантов с юга. Апостольская администрация разбирается. Главной проблемой называют всплеск рождаемости в мусульманских анклавах и незаконную миграцию в более развитые промышленные районы, заселенные франко-канадцами. В каком-то североамериканском государстве скоро выборы в Конгресс. Но судя по проведенной карте, на которой обозначалось распределение голосов электората в пользу республиканцев, демократов и социальных либералов, эта страна находится на самом юге материка, близко к полюсу. Новая Бельгия отмечает 30-летнюю годовщину восшествия на трон короля Леопольда XVII. Уэльс в изгнании, так и пишется через дефисы из прописных. А что за государство, неясно. Вводит новые таможенные пошлины в связи с бюджетным дефицитом. Бизнес-сводки почти ничем не отличаются от наших. Котировки акций, цены на нефть, золото, недвижимость, кризис в рыболовной отрасли, туристическая индустрия, наоборот, на подъеме. Что же получается? Они ухитрились создать почти точную копию общества, сложившегося на Земле перед катастрофой и исходом. Только география шиворот на выворот. Ох, как любопытно! Ванна готова. Фрау Бок появилась в библиотеке столовой, пугающе бесшумно. Какой костюм вы предпочитаете для выхода в город? Погода солнечная. Вот что. Я отложил газеты и задумчиво потер подбородок. У вас есть атлас планеты? Или справочник? Мне хотелось бы подробнее познакомиться с Гермесом. Признаться, я пока решительно ничего не понимаю. Разумеется, Гер Витман. Будьте любезны подождать 10 минут.